Часть вторая, глава вторая. Эпиграф. Если твоя нога провалилась в змеиное гнездо, говори мало, думай быстро, а двигайся еще быстрее. Ощущения праздника, что гремел по улицам столицы, не было. В это утро Фернан встал поздно. До встречи с кардиналом оставалось всего ничего и следовало поторопиться. Сеньор де Суоза поднялся с кровати и поморщился от головной боли. Чувствовал он себя так, как будто по нему, словно по плацу, целый месяц маршировал полк тяжелой кавалерии. Вчера? Или сегодня? Да. Сегодня поздно ночью Фернан совершил недопустимую роскошь и недопустимую глупость. Такого сеньор маркиз не позволял себе уже очень и очень давно. Он самым банальнейшим образом напился, Ирина даже не подумала его остановить. Мало того, она составила ему компанию, и добытые из погреба две бутылки красного лисбонского 1532 года оказались опустошены в течение часа. Сразивший Фернана, алкоголь Рине почти не вредил. На лунном крокодиле Ламии приходилось хлестать пойло куда хуже дорогого вина лучших сортов западной Таргеры. Так что ничего удивительного, что капитан Рина не мучилась от головной боли, а уже давно проснулась и занималась делами. Фернан из-за полуприкрытых век смотрел в окно, сморщился, когда солнечные лучи, превратившиеся в пики, угодили ему в глаза. Сейчас сеньор де Соза занимало два вопроса. Первый – насколько он плохо выглядит? И второй – как он оказался в спальне, если пили они с женой на первом этаже особняка, на кухне, возле винного погреба? «Как? Подери меня, искуситель!» Искуситель прислал ответы незамедлительно. Полуприкрытая дверь распахнулась и вошел Абоми. Во взгляде слуги читался укор. «Вы выглядите плохо, Талела!» Фернан хотел рассердиться, но сил ругаться не было. «Это ты меня сюда принес?» «Да, Талеле приказала». Вот и ответ на второй вопрос. «Вот, вам надо это выпить». Слуга протянул ему бокал. На самом дне было налито нечто, напоминающее грязь. «Что это?» — угрюмо поинтересовался сеньор де Суоза, решив для себя, что он ни при каких обстоятельствах не будет это пить. «Лекарство, чтобы выгнать плохих лоа. Я сам сделал». «Этого-то я и боюсь», — пробормотал Фернан, но бокал все же взял. Покосился, покрутил в ладонях. «Голова гудела». Сил сопротивляться не было. К тому же в таком виде вести бой с Хосе Пабло де Станузи попросту невозможно. Старый гриф прожует его вместе с костями и даже не поморщится. Василиск осторожно понюхал содержимое бокала. Странно. Непонятная жидкость не пахла. «Из чего ты сделал эту гадость?» «Травы». «И?» Фернан чувствовал подвох. «Вам лучше не знать, Талела». После некоторого колебания пробасил чернокожий гигант. «Это рецепт моего народа. Жриц храма дождя». «Ты прав. Я не желаю знать, сколько крысиных шкурок пошло на эту отраву». Абоми ничего не сказал, но было ясно, что он был недоволен подобным комментарием. Фернан еще раз посмотрел на коричневатую жижицу, а затем, решившись, опрокинул стакан себе в глотку, решив выпить предложенное лекарство залпом. Залпом не получилось. Жидкость ползла по стенке стакана с очаровательной медлительностью, взятой из лужи грязи. Вкус у лекарства, слава спасителю, отсутствовал, так же, как и запах. Зато эффект последовал незамедлительно. Головную боль и все последствия в похмелье как рукой сняло. Фернан почувствовал себя словно заново родившимся. «Если я когда-нибудь брошу службу, если разорюсь и пойду по миру, то у меня есть великолепный шанс разбогатеть», — подумал сеньор де Соза, отправляясь к умывальнику. «Я буду торговать зельем Абоми. Ты видел мою жену?» «Талели в комнате, где много зеркал. Пришел человек», — Фернан выругался. «Он совершенно забыл, что сегодня должен был прийти маэстро Пито. Тысяча демонов-искусителя. Ладно». Сеньор де Соза надеялся, что Рина нашла занятие для учителя фехтования. Фернан ругал себя за то, что он так малодушно и основательно напился. Смерть фельдмаршала потрясла его. Человек, которого уважали все дворяне, независимо от политической ориентации. Человек, который привел Таргеру ни к одной и ни к двум блестящим победам. Человек-герой. Человек, легенда при жизни, умер столь странно и нелепо. Пугающе нелепо. Военные не должны уходить так. Пуля в лоб, кинжал в сердце, но не прыжок с крыши. Это было неправильно. И причины, что подвигли герцога Нельпи на столь чудовищное и совершенно неодобряемое церковью самоубийство, были неизвестны. Да, в последнее время фельдмаршал вел себя странно, но это ведь не повод прыгать с крыши, правда? Нынешней ночью Таргера потеряла очень многое. Половину своих будущих побед. Теперь неизвестно, кто станет фельдмаршалом армии. Все зависит от решения короля. Судьбоносного решения, ибо приказ его величества о назначении нового фельдмаршала направит Таргеру или к краху, или к победе. А о троне и говорить не приходится. Если армией начнет распоряжаться тот, кто питает дружеские чувства к де Фонсека, его величеству, несмотря на поддержку верных дворян, долго на троне не просидеть. С армией не поспоришь, даже если ты трижды король. Истинную причину смерти де Оливейра постараются сохранить в тайне как можно дольше. Негоже врагам знать, как умирают прославленные вояки. О смерти фельдмаршала, кроме свидетелей, знал лишь очень узкий круг людей. Во всяком случае, большинство тех, кто прибыл на бал, остались в неведении, и праздник шел своим чередом. Фельдмаршал умер от старости и точка. Остальное, господа дворяне, вам знать не положено. Сеньор де Брагары вовремя взял дело в свои руки, а уж контрразведке только дай волю, и она сможет спрятать даже элефанта в игольном ушке. Фернан умылся, привел себя в порядок, оделся. Его высокопреосвященство не очень жалует модников, так что ничего вызывающего, но и скромничать не стоит. Подойдет черная рубаха, кожаный жилет и черные брюки из тончайшей, искусно обработанной кожи. Камзол Фернан надевать не стал. Слишком жарко. Может, костюм вышел несколько траурным, зато вполне официальным. Не подкопаешься. Впрочем, траурность исчезла после того, как Фернан повязал себе на шею шелковый бело-красный платок. Этот предмет совершенно не вязался со всей остальной одеждой, вызывал дисгармонию, но сегодня бело-красные платки будут у всех горожан. Сеньор де Суоза не собирался отступать от традиций праздника. Посмотрелся в зеркало и, оставшись доволен результатом, пошел в зал фехтования. Конечно же, по дороге спаситель свел сеньора с Лючитой. Сердобольная служанка попыталась накормить господина, но от завтрака Фернан благоразумно отказался. Даже после чудесного лекарства Абоми Василиска все еще мутила, и ни о какой еде не могло быть и речи. Чтобы прекратить стенание кухарки о том, что хозяин опять плохо питается, Фернан задал Лючите вопрос. Доставлено ли его письмо? Как оказалось, да. Еще с утра курьер отнес его на временную квартиру сеньора де Турсеко. И сеньор на словах просил передать, что он будет там, где просит маркиз де Нария. Фернан удовлетворенно кивнул. Отлично. Мигель согласился стать его секундантом. Конечно, можно было бы попросить кирасира и о большем, тот вряд ли бы отказался. Но Фернан не имел обычая подставлять своих друзей. Зачем сталкивать лбами Мигеля и виконта Лосского? Оставалось найти третьего компаньона для завтрашнего разговора. На примете у сеньора де Суоза был один человек, но Василиск решил пригласить его на столь увеселительно рискованное мероприятие только после разговора с кардиналом. Идя по коридору, Фернан хмурился. Если честно, он уже жалел о том, что согласился принять помощь де Армунга. Де Каэлло хороший боец. Очень хороший. Этот бритер прошел через десяток дуэлей, и почти все его противники отправились к спасителю. Высоченный гигант против худощавого шута. Де Каэлло в полтора раза тяжелее и массивнее де Армунга. И со шпагой управлялся отнюдь не как с лопатой. Шансов у королевского дурака было немного. Разве что тот спрятал у себя в рукаве несколько козырей или владеет шпагой как сам искуситель. Фернан согласился на участие шута в дуэли, потому как считал, что де Армунг имеет право отомстить за позорную порку. Де Каэлло счел возможным нарушить все писанные и неписанные догматы. Пускай де Армунг шут, но никто не лишал его дворянства, и никто не должен оставаться без наказания, если он столь глуп, что приказывает своим смердам сечь благородного человека. Оставалось надеяться, что Сезару Сильве повезет, и де Каэло заплатит за свой опрометчивый поступок. Не дойдя до фехтовального зала, Фернан услышал отчаянный звон рапир. Усмехнулся. Похоже, Ри и маэстро Пита развлекаются. Оказавшись в зале, сеньор де Суоза тут же отскочил к стене. Рина и учитель фехтования, оба облаченные в защитные кожаные кирасы, маски и грубые перчатки, гоняли друг друга по помещению, заставляя тренировочные рапиры мелькать со скоростью молний. Лишь благодаря своему опыту Фернан мог понять, что здесь происходит. Такой темп долго продолжаться не мог, и, несмотря на все свое мастерство, Пита был не способен удерживать стремительную Рину, даже при том, что он вооружился рапирой и дагой, а Рина, никогда не признававшая второго клинка, только рапирой. Вольт, защита, репост. Сбив даги в сторону. Стремительный выпад. Рапира Ламии сверкнула над опускающимся клинком Ирениса и ударила прямо в середину защитной маски. «Браво!» — вскричал тот от восторга, переходя на язык своей родной страны. «Браво, сеньора!» Маэстро Пита сорвал маску. Его лицо блестело от пота, раскраснелось и было до нельзя счастливым. «Вы честно заработали 5 этудо!» «Счет 6-2, если я не ошибаюсь. Проигрывайте, маэстро!» «Вам проиграть не позор!» Ирениц поклонился. «Это сущее наслаждение! Как вы это проделали? Я до сих пор теряюсь!» Прямой укол в лицо после второй защиты с переводом под рапиру и выпадом. Это практически невозможная связка. Для людей. Рейна тоже сняла маску и, положив вместе с рапирой на стол, вытерла лицо мокрым полотенцем. Мой народ двигается несколько быстрее, и подобный фокус срабатывает против людей. Брешь для контратаки почти не видна для вашего глаза. К тому же, если несколько провернуть запястье, то рапира сама стремится к цели. «Доброе утро, сеньор!» «Доброе утро, сеньор!» Иринеец, в отличие от Лами, которая делала вид, что не замечает Фернана, только сейчас увидел маркиза. «Доброе утро!» «Маэстро Пита, приношу свои извинения за то, что не смог к вам присоединиться. Ничего страшного. Рина нашла для меня занятие, и я получил несколько ценных уроков. Вы намерены продолжать?» Иринеец вопросительно посмотрел на Ламию. Так кивнула. «Если вы не против, сеньор». «О нет, к сожалению, сегодня я не смогу к вам присоединиться. Так что до следующего раза, маэстро». «Доброго дня, сеньор». Рина подошла к Фернану едва ли не вплотную, и Пита вежливо отвернулся к окну. В отсутствие такта иреницев никто обвинять не смел. Мокрые пряди челки липли к лбу Ламии, в зеленых глазах плескались ехидные огоньки. Фернан всей кожей ощущал жар, исходящий от ее разгоряченного тела. Да и запах едва ощутимых духов был возбуждающий. Так что сеньору де Суоза стоило труда сдержаться и не обнять жену. Она заметила его внутреннюю борьбу и специально, назло соблазнительно улыбнулась. «Как самочувствие, сеньор?» – прошептала Рина. Фернан скорчил кислую физиономию. Она тихо хихикнула, прильнула к нему всем телом, поцеловала и, отступив на шаг, уже своим обычным голосом произнесла. «Маэстро, продолжим?» Учитель фехтования счел возможным обернуться. «Конечно, сеньора!» «Удачи, Фер!» — пожелала Рина напоследок. «Она мне понадобится!» — он криво усмехнулся. «Маэстро Пита, завтра у меня состоится небольшой разговор с благородными господами. Не желаете стать моим поверенным?» «Почту за честь!» Если иронеец и удивился, то не показал виду. «Где и когда?» «Думаю, моя жена все вам расскажет». «Я непременно буду». Фернан кивнул. Дела складывались прекрасно. Обязанность у поверенных была всего лишь одна. Если их подопечный слишком тяжело ранен и не может остановить бой, попросить пощады и прочее, в дело вступал поверенный. К тому же, кроме искусства шпаги, учитель фехтования знал еще одну науку – медицину. А компания хорошего лекаря при таких обстоятельствах никогда не бывает лишней. «Абоми, тебе придется ждать меня здесь», — сказал Фернан, натянув поводья Снежной. «Как я смогу охранять, если буду далеко?» — простодушно возмутился слуга. «Мне ничто не грозит». «В логове бордовых опасно. Они плохие люди». Хороших людей вообще не бывает, как и плохих. Просто каждый всеми силами преследует свои цели и свои интересы. И если его интересы и поступки совпадают с твоими, он хороший. А если нет, то плохой. Я не люблю братьев Бриана. Они творят много такого, о чем не следует знать даже Спасителю. Но и хороших поступков у них никак не меньше. Где бы был наш мир, если бы клирики не боролись с зернами Искусителя или не остановили великую чуму? Так что находиться у церковников не опаснее, чем где-то еще. А вот тебе в резиденции кардинала лучше не появляться. Жди здесь. Если подойдет стража, скажешь то, что я тебе сказал. Взять обоими с собой в гости клирикам – это все равно, что бросить кусок окровавленного мяса голодным крокодилам или ударить ногой по осиному гнезду. Неприятностей не оберешься. Шанс покинуть дворец кардинала без слуги был крайне велик, и Фернан не собирался рисковать головой обоими. «Хорошо, Талела», – угрюмо пробасил тот. Было видно, что этот приказ ему совершенно не нравится. «Я подожду здесь. Будьте осторожны. Речи бордовых опасней, чем яд древесной змеи». «Уж мне ли этого не знать?» — хмыкнул Фернан. Обоме предстояло ждать своего хозяина в большом парке, где росли кипарисы и каштаны. Парк располагался как раз по дороге в резиденцию кардинала. Отсюда до берлоги старого грифа 5 минут пешком. Так что Фернан оставил Снежную на попечение слуги и направился навстречу, благо до назначенного времени оставалось всего ничего. Василиск пошел по тенистой дорожке и ровно за минуту до назначенного времени оказался у ворот резиденции кардинала Таргера, Хосе Пабло де Станузи. Этот дом, маленький дворец с собственной церковью, колокольней и гаванью, находился в самом богатом районе города, среди особняков высшей знати страны. Рядом парк и море. Ослепительно белые дома с ярко-красными крышами стояли на высоком берегу и прекрасно контрастировали с синей водой и небом. Вид отсюда открывался великолепный. Из всех особняков этой части города дом кардинала занимал самое лучшее положение. На оконечности узкой бухты и несколько ниже других строений. Очень милое и уютное местечко, хотя Фернан, будь на то его воля, конечно же, не стал бы подходить к этому миниатюрному дворцу и на пушечный выстрел. Есть куда более безопасные места, чем это белокаменное творение иренийских архитекторов, утопающее в зелени могучих каштанов, кипарисов и роз. Последних в резиденции его высокопреосвященства росло так много, что аромат ощущался даже за оградой. Возле ворот несли стражу несколько высоченных льетцев. В обязанности королевских гвардейцев входила охрана не только короля, но и высшего духовного лица страны. Фернан несколько раз ударил висящим молотком по воротам. Сердце билось гулко и нервно. Можно было сказать, что сеньор де Соза несколько волновался. Да, пожалуй, состояние Василиска можно было охарактеризовать именно этим словом. Волнение. Причем очень сильное. Так маркиз волновался, когда делал предложение Рине, но это, конечно, совсем другое. Кардинал не Рина. Его высокопреосвященство был куда более склочным, язвительным, ядовитым, жестоким и непредсказуемым, чем все капитаны корсаров, когда-либо служившие короне Таргеры. Фернан до сих пор не знал, по какой причине главное церковное лицо страны вдруг удостоил своим вниманием род де Суоза. Раньше клирик дворян приглашениями на обед не баловал. Такое неожиданное внимание очень нервировало и заставляло крепко задуматься. Что ему понадобилось от Фернана и до чего он мог докопаться? Капитан ожидал любых неприятностей и подвохов, а поэтому был напряжен, словно перетянутая гитарная струна. Наконец, за воротами послышались неторопливые шаги, распахнулась калитка, и Фернан, уже собиравшийся представиться, так ничего и не успел сказать. «Да благословит вас Спаситель, сын мой!» — благосклонно произнес брат Агирре. «Следуйте за мной, его высокопреосвященство ждет». Василиск молча последовал за клириком. «Кому расскажи, не поверят. Бордовый палач сделался провожатым». Впрочем, от де Станузи можно было ожидать нечто подобное. Старый гриф любит подобные шутки. Спасибо, что он не прислал де Леру, дабы тот распахнул калитку. Фернан шествовал за старшим отцом-дознавателем. Широкая спина седовласого клирика закрывала весь обзор. Сеньор де Суоза поморщился. Отчего-то так не кстати подумалось о том, как этот человек стоит в казематах церкви и наблюдает за пытками еретиков. Интересно, он только отдает приказания или сам любит работать каленым железом? Впрочем, каленое железо – это пошло. Отцы-дознаватели слишком изощрены, чтобы действовать столь примитивно и грубо. Нет, у них наверняка есть поцелуй русалки, объятия вдовы или льецкий гроб. Не говоря уже о дыбе и прочем стандартном арсенале всяко уважающих себя пыточных дел мастеров. Иначе с чего бы это еретики так рьяно признавались в поклонении искусителю? Фернан относился к Агире без всякой доли ненависти или презрения. Даже после того, как однажды пролистал находившееся у контрразведки дело клирика. Василиски приглядывали не только за военными, но и интересы ради за всеми более-менее важными людьми государства. Фернан не мог относиться к бордовому палачу как-то иначе. Сеньор де Соза считал, что этот человек делает свою работу, пускай другим она кажется мерзкой, низкой и кровавой. Кто-то должен. И если бы не этот клирик, так другой. Так что отношение к брату Агире у Фернана было как к профессионалу, от которого, правда, следует держаться как можно дальше. Несмотря на все равнодушие сеньора де Суоза к работе бордового палача, было очень сложно забыть о том, что седовласый клирик отправил на встречу с искусителем не одну сотню человек. В борьбе с еретиками церковь всегда действовала очень жестоко, а уж после того, как кардинальский посох получил выходец из ордена крови Бриана, то бишь кардинал Хосе Пабло де Станузи, Таргеру с чистой совестью можно было вносить в список святых мест, где еретика днем с огнем не сыскать. Впрочем, кто ищет, тот всегда найдет. Отцы-дознаватели находили отступников постоянно. Сеньор де Брагара, к примеру, удивлялся. Откуда церковь берет новых еретиков? Сами, что ли, разводят, словно дворяне лис, а потом выпускают на волю и охотятся? Интересно, как бы епископ де Лера оценил эту еретическую мысль? Фернан скривился. Вот уж чье присутствие точно может испортить аппетит. Они прошли по дорожке, выложенной желтой плиткой. Мимо неподвижных льетцев, мимо статуй, колокольни, где совсем недавно звенел колокол, отмечая полдень. По дороге были замечены несколько клириков. К удивлению Василиска, здесь были церковники не только из ордена крови Бриана. Все были заняты своими делами и на пришельца, идущего следом за братом Агира, не смотрели. Бордовый не повел его в дом. Вместо этого они свернули с дорожки на тропинку, тянущуюся мимо огромных и бесконечных прямоугольных клумб, которые попросту лопались от колоссального количества растущих на них роз. Казалось, что здесь собраны все розы мира. Кардинал любил розы и ценил их гораздо больше, чем людей. Тропинка вильнула вправо. Они обошли особняк и теперь оказались с той стороны, где окна смотрели на море и гавань. Там стоял фрегат, охраняющий покой кардинала. Также у пирса были видны еще куда более мелкие и менее величественные корабли. Личный флот церкви Таргеры. 2 года назад Рине, первый из всех вольных капитанов, предложили возглавить команду фрегата. Но Ламия отказалась. Вежливо. Она не хотела переходить под тяжелую длань клириков. К тому же Ри никогда бы не поменяла лунного крокодила и свою команду ни на что другое. К морю вела длинная каменная лестница. Ступенек 300, не меньше. Фернан отчего-то сомневался, что старый клирик спускается к морю. Его высокопреосвященство был не в том возрасте, чтобы совершать подобные прогулки. Во всяком случае, самостоятельно. А вот то, что де Станузи таскают к воде в паланкине или на закорках, вполне вероятно. «Мне тоже нравится этот вид», — произнес брат Агире, заметив, как Фернан изучает море. «Красиво. Когда раскаленный шар солнца падает в море и горизонт угасает, невольно возникает мысль, что Спаситель велик в силе своей». «В этом мире только поэтов-палачей не хватало», — подумалось Фернану. Хотя в какой-то мере он был согласен с братом Агире. Вид на морскую бухту был прекрасен, что в который раз подтверждало и так всем известный факт. Хосе Пабло де Станузи не был дураком, раз решил построить свою резиденцию в подобном месте. но полно. Идемте, сын мой. Его Высокопреосвященство не любит ждать». Его Высокопреосвященство, как говорят, не любил очень многое. Можно было целую книгу написать о том, что ненавидел кардинал. Они наконец-то вошли в дом, точнее на веранду, примыкающую к особняку. Здесь было просторно и прохладно. Заросли ползучего винограда превращали одну из стен в сплошной зеленый ковер. Мраморный пол весь в золотистых прожилках. Тонкие колонны поддерживали легкую крышу. Рядом с виноградной стеной умиротворяюще журчал маленький фонтан. Из арок, служивших веранде окнами, открывался уже знакомый Фернану вид на бухту и на фрегат. У одной из арок находился небольшой стол, накрытый белой скатертью, столовые приборы, пустые бокалы, несколько разнокалиберных тарелок, два стула. Чуть дальше еще один столик, но уже круглый, на трех изящных изогнутых ножках. На нем стояли широкие вазы с разнообразными фруктами и шахматная доска с фигурами. Никого, кроме Фернана и брата Агира, на веранде не было. «Располагайтесь, сын мой. Его Высокопреосвященство скоро подойдет». Сказав это, бордовый палач развернулся и ушел. Фернан провожал брата Агира взглядом до тех пор, пока тот не скрылся из виду. Что же, остается только ждать. Кардинал Таргира имел полное право задерживаться. Это одна из привилегий кардиналов. Фернан прошелся по веранде, бросил мимолетный взгляд на виноградную стену. Ягоды еще не созрели, и гроздья были мелкими и зелеными. Этот сорт поспеет лишь к концу лета. Заглянул в журчащий фонтан, на полном серьезе ожидая увидеть в нем золотых рыбок. Пусто, лишь прозрачная вода. Сеньор де Суоза хмыкнул. Забавно. Никто не позаботился отобрать у него шпагу и дагу. Впрочем, это глупая мера предосторожности. Задумай Василиск напасть на кардинала, и тот бы одним щелчком пальцев скрутил сеньора де Суоза. Или сжег. По своей мощи и дару спасителя старый гриф превосходил даже Жозе Найяру. Смотреть на бухту довольно быстро наскучило. И Фернан перенес свое внимание на шахматную доску. Большинство фигур уже выбыло из игры. В особенности досталось белым, которых обложили со всех сторон. Король явно находился под угрозой, и если следующим же ходом не исправить ситуацию, то его величество не продержится и трех ходов. Сеньор де Суоза сощурил глаза и склонился над доской, пытаясь найти выход из создавшейся ситуации. «Вы считаете, что белые обречены?» «Ваше Высокопреосвященство?» Фернан подошел к кардиналу, преклонил колено и поцеловал кардинальский перстень. Хосе Пабло де Станузе положил руку на голову колено преклоненного Василиска и, благословляя, произнес несколько слов на староиронийском. Совершив ритуал, его Высокопреосвященство прошел к столу. Тут его уже ждал один из клириков. Он отодвинул стул, и глава Таргерской церкви сел. Фернан выждал положенные 3 секунды и поднялся с колен. Огляделся. Четверо святых отцов, пришедших следом за кардиналом, молча стали у всех выходов. У каждого священника была ряса цвета, символизирующего тот или иной влиятельный церковный орден Таргеры. Бордовый, самый могущественный из всех орденов, орден крови Бриана. Серый, орден карающего клинка в руках спасителя. Гарпии, с каждым годом захватывающая власть и влияние в церкви и пытающаяся подмять под себя другие ордена. Черный, орден святого Луиша. И белый, орден прощения, ранее самый сильный из всех орденов. Клириков, что сопровождали де Станузе, называли неразлучной четверкой. Они постоянно находились при кардинале, охраняя его от любых возможных опасностей. В первую очередь, конечно же, от магии. Казалось, что телохранители кардинала – братья. Широченные и высокие, на зависть всей королевской гвардии, с короткими стрижками, суровыми лицами и рясами из грубой шерсти. Но, несмотря на скромное церковное облачение, более подобающее странствующим монахам или служителям какого-нибудь отдаленного горного монастыря, Фернан нисколько не сомневался, что в церковной иерархии эти клирики находятся отнюдь не на последней ступеньке. Священники сжимали в руках распятие Луиша, но, конечно же, у них было оружие и поэффективнее – дар спасителя. Примечание. Распятие Луиша – ритуальное церковное оружие в виде креста, насаженного на короткое древко. Левая и правая части креста представляют собой остро заточенные лезвия секиры. Верхняя часть имеет заостренный конец. Древко оканчивается острой пяткой. Название оружия пошло от Луиша Арижского, основавшего орден монахов-воинов, воевавших за веру Спасителя с язычниками в пешханстве. Впоследствии церковь причислила Луиша Арижского к лику святых. «Не стойте, сын мой!» Голос у кардинала был тихий и дребезжащий. «Присаживайтесь!» Фернан подошел к свободному стулу и сел. Хосе Пабло де Станузи изучал гостя из-под полуприкрытых век. В бледно-голубых старческих глазах нельзя было прочесть ничего, кроме ехидцы. Кардинал был невелик ростом, да к тому же еще и сутул. Тонкие руки, все покрытые переплетениями вздувшихся вен, морщинистая кожа с многочисленными старческими пятнами, лысая голова, кустистые седые брови и крючковатый нос внушительных размеров. Фернан в который раз мысленно зааплодировал шутнику, который рискнул назвать могущественного кардинала старым грифом. Очень метко. Даже повадками его высокопреосвященство напоминал грифа. Если увидит добычу, то так просто уже не упустит. Единственная несхожесть с мерзкой птицей – старик не любил падаль и никогда не давал церкви влезать в безнадежные и мертвые дела. Его высокопреосвященство вот уже 50 с лишним лет был кардиналом Торгеры. Первым в истории церкви выходцем из ордена крови Бриана, которому удалось достигнуть столь многого. Еще никогда ранее отцы-дознаватели не возносились так высоко, ибо раньше тех, чьим призванием было уничтожать предавшихся искусителю еретиков, папа и церковный совет не назначали выше епископов, да и то самых удаленных провинций. Де Станузи был человеком целеустремленным, умным, умеющим плести интриги и сталкивать лбами конкурентов. Ибо просто так кардиналами не становятся, даже с одобрения находящегося в иронии папы. 50 лет назад на кардинальский посох и шапку претендовало шестеро епископов, но до вожделенной награды добрался лишь Хосе Пабло де Станузи. Интриги в церковном совете, взятки, шантаж, а порой и яд позволили тщеславному епископу занять вожделенное место. Впрочем, надо отдать кардиналу должное. Он ничуть не походил на двоих своих предшественников, что жировали и жили в свое непомерное удовольствие, не заботясь ни о чем, кроме удовлетворения собственного «я». При старом грифе церковь настолько упрочила свое положение и так крепко вошла в жизнь мирскую, влияя на политиков и военных, что можно было сказать, что за важнейшими событиями, происходящими в стране, стояла порой незримая, но всегда ощутимая тень веры. Клирики, действуя по заветам и по возможности стараясь не приступать мирские законы, так влияли на политику страны, так были нужны в некоторых очень щекотливых и спорных ситуациях, что теперь никто и думать не мог, что то или иное важное дело может решаться без негласного одобрения церкви и, конечно же, кардинала. И если церковь упрочила свое положение, то орден крови Бриана, ранее находившийся на вторых ролях и явно уступающий в могуществе и власти ордену прощения, за полвека стал самым сильным и влиятельным из торгерских церковных орденов. Конечно же, клирикам ордена прощения и ордена святого Луиша, не говоря уже о более мелких орденах и церковном совете, не нравилось упрочение власти бордовых. Но после того, как люди Хосе Пабло де Станузи обнаружили в рядах ордена прощения и в церковном совете тех, кто якшался с искусителем, и после показательного суда прилюдно сожгли на кострах троих епископов, не считая десятка клириков рангом пониже, недовольные очень быстро замолкли. Говорят, орден святого Луиша избежал участи разговора с отцами-дознавателями лишь потому, что старый гриф не хотел рисковать и связываться с пускай порядком ослабленным, но все еще сильным орденом монахов-воинов. Черные клирики, когда их загоняли в угол, обычно забывали заветы Спасителя, и вместо того, чтобы для удара подставлять левую щеку, били обидчика крестом Луиша промеж глаз. Кардинала многие не любили. Говорят, на его высокопреосвященство было больше десятка покушений, но каждый раз, благодаря воле Спасителя, кардинал оставался жив. Дестанузи платил спасителю тем, что недовольные и любая ересь выжигались огнем, а когда надо, разрубались мечом. Святая церковь не гнушалась помощью армии, если этого требовали обстоятельства. Его высокопреосвященство все еще крепко сжимал в руках посох и, казалось, решил поспорить с самой смертью. Так что врагам и желающим примерить на себя кардинальскую шапку приходилось лишь ждать, когда старый гриф наконец отправится в лучший мир. Назло всем, Хосе Пабло де Станузи решил жить вечно и правил церковью железной рукой. «Сын мой, позвольте поблагодарить вас за то, что вы нашли время, чтобы принять мое приглашение». Сколько завуалированных смыслов кардинал вложил в эту простую фразу, Фернан даже не стал считать. «Для меня честь быть здесь, ваше высокопреосвященство». «Оставьте это», — раздраженно поморщился де Станузи. «Чтобы лизать мне задницу, вполне достаточно святых отцов из Ордена Прощения. Я не терплю ни льстецов, ни лгунов, и уж вам-то это должно быть известно. Так что давай договоримся, чадо. Лесть ты оставишь для какого-нибудь дурака, благо на земле подобного мусора предостаточно, а ложь придержишь до того момента, пока мы не закончим разговор. Впрочем, я забыл о правилах гостеприимства. Прости, старика. С возрастом мы все потихоньку глупеем». «Да, истинно так. Скажите, вы голодны? Желаете приступить к обеду?» Вспышка дурного настроения кардинала проявилась так же неожиданно, как и пропала. Да и тему старый гриф сменил молниеносно. Да так, что даже Фернан на мгновение растерялся и едва не сказал глупость, чуть было не попавшись в расставленную ловушку. Ибо ему по этикету следовало бы сказать, что он очень голоден, и опровергнуть слова кардинала о том, что тот глуп и стар. Вранье и лесть. Фернан сказал правду. «Если ваше высокопреосвященство позволит, я хотел бы отказаться от обеда». Кардинал на секунду прикрыл глаза. Что он хотел этим сказать и как расценил услышанную фразу, для сеньора де Соза осталось тайной. «Я тоже не люблю обедать в жару. Но, надеюсь, от вина вы не откажетесь». «Не откажусь». Погреба кардинала славились своим вином. А еще это вино было известно тем, что как-то раз прибывшие из Иринеи кардиналы, явно не любившие старого грифа и желавшие кое-что изменить в правилах избрания епископа в церковный совет, отведав замечательного напитка, спустя неделю тихо и мирно скончались. Иногда кардинальское вино шло людям во вред. «Я наслышан о вас, сеньор», — произнес Хосе Пабло де Станузи и замолчал, сверля Василиска взглядом. «Надеюсь, вы слышали обо мне только хорошее?» «Не всегда», — после некоторого раздумья ответил старый гриф. «Вы заработали себе некоторую репутацию. Особенно, когда занимались делами при Альдеке, да и ваши следы в Искарине заметны. Не удивляйтесь, сын мой. Мне, благодаря Спасителю, многое становится известным. Да, да, да. Вижу по вашим глазам, что вы сейчас думаете именно об этом. Огорчу вас, и это нам известно. В этот раз вы и ваш начальник очень болезненно щелкнули нас по носу. Хе-хе-хе». У кардинала улыбались лишь губы, глаза оставались холодными. «Но можете не опасаться. Я не люблю, когда мешают церкви, но вполне способен признать, что в том случае вы следовали присяге и приказам свыше». И вновь резкая смена темы. «А уж об играх с епископом Делеро. Ваше глупое противостояние сильно затянулось, сын мой. И мне, если честно, надоедает на это смотреть. Мне не нравится, когда власти мирские и церковные не могут найти общий язык. Я достаточно ясно выражаюсь». «Вполне, ваше высокопреосвященство». На веранду вошел Мигель Алессандро де Леро. В руках у епископа Искарины находился поднос, на котором стояла открытая глиняная бутылка вина. «Экая невозмутимая у него морда», — подумал Фернан и начал подниматься из-за стола, но его остановил голос кардинала. «Сидите! На этот раз его преосвященство обойдется без лобызания перстня. Моим гостям нечего прыгать, словно блохом, перед каждым клириком. Достаточно того, что вы поцеловали кардинальский перстень». Делеру собрался налить вина старому грифу, но тот вытянул сухой палец и указал им на Фернана. «Сначала гостю». Лицо епископа даже не дрогнуло, и в бокал Василиска полилось красное вино. Затем настал черед кардинала. «Благодарю, Мигель». Кардинал явно был доволен. «Можешь быть свободен». «Ваше высокопреосвященство». «Ну что еще?» Удовольствие разом сменилось раздражением. «Через полчаса у вас встреча с епископами и настоятелем обители святого Карла». «Знаю. Ничего с ними не случится. Подождут». И уже не так резко. «Ступай». Делеро вышел. «Не одобряете?» Хитро сощурился кардинал. Во время всего разговора он не сводил глаз с Фернана. «Это не мое право. Одобрять или не одобрять поступки кардиналов, ваше высокопреосвященство». «Мудрые слова. О поступках кардиналов должен судить лишь Спаситель, Папа и Церковный Совет. Но вы все же не одобряете». «Во всяком случае, епископы мне еще никогда вина не наливали». «Смирение, сын мой. Сам Спаситель им не гнушался и мыл ноги нищим. Думаю, епископ Делера ничуть не лучше Спасителя и может раз в год налить мне и моему гостю вина. Смирение заставляет умерить гордыню, погасить гнев. Оно учит всегда оставаться спокойным. Вы что-то хотели спросить?» «Нет». «Хотели, я вижу. И даже знаю, что... Делера умный человек, и когда-нибудь, если на то будет воля Спасителя, он получит вот это». Кардинал прикоснулся к посоху. «Да, я доверяю ему больше, чем другим. Он терпелив и будет ждать, пока я умру, столько, сколько нужно. Знаете, за что я ценю его преосвященство? За верность. Не мне. Я склочный, самовлюбленный старик с кучей капризов и желчным характером, так что не испытываю на свой счет ни малейших иллюзий. Делера верен церкви, нашему ордену и Спасителю. Он не из тех, кто шагает через кардиналов. Ничуть не похож на других, а все смирение. Да. Кстати, о вине. Попробуйте». Фернан осторожно взял бокал, думая о том, что если Делеро склонен к смирению, то Рина — это безобидная овечка с льетских высокогорных лугов. «Не робейте, сын мой. Там нет яда. Это слишком ценный напиток, чтобы его портили подобными глупостями. Яда я приберегаю для врагов церкви», — хихикнул кардинал и впервые широко улыбнулся. Дестанузи выпил немного вина. С блаженной улыбкой прикрыл глаза. «Знаете, в Андраде красное вино не очень ценится. Змеееды, да простит их Спаситель, при всей их вежливости и снобизме, очень странные люди. Тамошние дворяне считают, что красное вино — напиток смердов, и пьют лишь белые. Эта глупая мода начинает захватывать и Таргеру. Похоже, в последнее время люди потеряли последний разум и не понимают всего очарования хорошо выдержанного красного вина. Чувствуете, какой букет? Это вино попало в бутылку в тот год, когда я стал кардиналом. Вкус победы. Так о чем это я? А, да. Не удивляйтесь, что мне так много известно о вас, маркиз. У меня замечательная привычка узнавать об интересующих меня людях все возможное и невозможное. Это помогает, знаете ли. Нет ничего лучше, чем владеть информацией о стремлениях и слабостях того или иного человека. Примечание. Змеееды – обидное прозвище андратцев. «У меня тоже есть слабости», — криво улыбнулся Фернан. «Вне всякого сомнения», — тут же заявил кардинал. «Как у всех детей Спасителя, у вас есть свои маленькие слабости, пристрастия, привязанности, капелька ненависти, реки крови из-за родовой вражды с этими... как их? Демора и...» Кардинал нахмурился, делая вид, что припоминает. «Дедоросами, ваше высокопреосвященство!» Фернан нисколько не сомневался, что старый гриф все прекрасно знает, а сейчас просто разыгрывает комедию. «Ну, конечно же! Дедоросы! Говорят, в последнее время этот род теряет своих наследников». «Смерть приходит за всеми. Сеньор де Соа заступил на очень хрупкий лед». «Тут я с вами соглашусь. Смерть, девка, коварная. Ну что же, будем считать, что у меня есть ответ для герцога Лосского. Он, знаете ли, интересовался, при каких обстоятельствах погибают его вассалы». Фернан буквально физически ощущал, что кардинал каким-то непостижимым образом знает о том, кто убил дедоросов. И не только знает, но имеет доказательства виновности Фернана. Но о причинах, почему старый гриф решил игнорировать истину, Василиск не знал. Кто поймет мотивы хитрого кардинала? Фернан допускал возможность того, что у клирика свои планы в этой большой игре политических союзов. «Я слышал, что ваша жена Ламия». «Да». «Это хорошо», — кивнул старик. «Все мы дети Спасителя, и церковь не против подобных браков. Ваша жена красивая женщина и умная. И, как мне известно, хороший капитан, один из лучших в стране. Но, как все Ламии, она слишком горда и своевольна. Предпочитает морскую вольницу служению церкви. Впрочем, я никогда не понимал женщин». «Ах, да!» Кардинал поднял руку и подозвал одного из клириков неразлучной четверки. Тот положил на стол объемистую папку и вернулся на свой пост. «Знаете, что здесь?» Дестанузи нежно провел ладонью по папке, словно она была кошкой. «Вижу, что нет. Это ваше дело. Как я уже говорил, не только славная контрразведка любит собирать бумажки и факты. Желаете убедиться, что церковь нисколько от вас не отстает?» «Нет нужды. Я всегда считал, что церковь умеет добывать нужную информацию». Фернан проклял всех клириков и их длинные, любопытные носы. Папка была ужасающе толстой. Оставалось лишь догадываться, что накопали церковные осведомители и насколько это может повредить Фернану. «Ну и славно». Кардинал, казалось, разом потерял интерес к папке. «Так вы не ответили на мой первый вопрос». «Ваше высокопреосвященство». «Вы считаете, что белые обречены?» «Нет», — после долгой паузы ответил Фернан. «Но они в двух шагах от поражения. Если не предпринять решительных действий, то тот, кто командует белыми фигурами, проиграет». «Вы играете в шахматы?» В голубых глазах кардинала появилась искорка интереса. «Не так хорошо, как бы мне хотелось». «И все же...» Старый гриф, опершись руками на стол, с трудом встал со стула. «Прошу, подойдите». Фернан проклял свой болтливый язык, но делать было нечего. «Кто играет белыми фигурами?» «Я». «А...» «Черными играет папа». Кардинал предвосхитил вопрос сеньора де Суоза. «И он куда лучше игрок, чем я. Раз в неделю мы отправляем друг другу письма с очередным ходом. Боюсь, эту партию я проиграл». Фернан внимательно изучал доску. «Король в опасности. Видите, офицер черных собирается атаковать». «Это увидит ребенок», — раздраженно бросил кардинал. «Меня больше интересует, Как спасти короля?» Фернан сделал ход. «Вы собираетесь пожертвовать кавалерией?» Старый гриф явно был разочарован маркизом. «Да. Кавалерия погибнет, но защитит короля. Вы выиграете время». «А с помощью кого вы собираетесь выиграть битву? Четыре пешки, башня и офицер? Это не армия». «Иногда и пехота выигрывает сражение. Черный офицер обязательно забудет о его величестве и атакует кавалерию, иначе следующим ходом вы окажетесь в опасной близости от его короля. А теперь прячем его величество за башню. Как видите, белые еще могут побороться». Кардинал не отрывал взгляда от доски. «Черные сами загнали себя в ловушку. Но пойдет ли этим путем папа? Пожертвовать кавалерией, чтобы выиграть битву? Признаюсь, об этом я не подумал. Быть может, игра будет не так скучна. Что же, я счастлив, что Спаситель надоумил меня пригласить вас сегодня в мою скромную обитель. Мое время потрачено не зря. Не желаете прогуляться?» Фернан, примерившись к мелким, торопливым шажкам старого грифа, направился следом за кардиналом в сад. «Вы любите розы?» «Нет». «Отчего же?» Водянистые глаза главы Таргерской церкви с интересом воззрились на Фернана. «У этих цветов шипы». «Хм. Они как мы, знаете ли. Правда, пахнут лучше. У всех людей есть шипы. Вы не знали? Просто в отличие от роз, колючки скрыты от чужаков до той поры, пока кто-нибудь не схватит. Да покрепче». Старый гриф сжал кулачок, как видно, представляя, что там находится шея какого-нибудь еретика. «А розы?» Кардинал остановился у клумбы. «Одолжите вашу дагу, сын мой». Фернан молча достал из-за спинных ножен клинок, краем глаза заметив, как один из клириков неразлучной четверки дернулся. Но, повинуясь едва видимому жесту его высокопреосвященства, остался на месте. Кардинал взял дагу и аккуратно, можно сказать, нежно срезал желтый цветок. «Благодарю. Вот о чем я говорил. Посмотрите сюда». Фернан убрал клинок и без всякого интереса изучил розу. «Видите? Розы гораздо честнее людей. Они сразу показывают шипы и предупреждают о том, что если их захотят обидеть, они будут кусаться. С людьми не так. Шипы появляются только тогда, когда они решают атаковать. Я не вижу вашего слуги». На этот раз резкая смена разговора не застала Фернана врасплох. «Я не знал, что вы хотели его видеть». «Но догадывались, и потому не взяли. Не отрицайте, не стоит. Я, конечно, старик, но не дурак. Мне было бы очень интересно посмотреть на этого человека. Епископ Делеро рассказывал о нем много чего интересного. Так что нет ничего удивительного, что я заинтересовался. Знаете, почему ваше чудовище все еще на свободе, а не разговаривает с милейшим братом Агирре? Я вас удивлю. Мне нет дела до дураков. А те клирики, что полезли на ведьму из дождливой страны, были дураками. И туда им и дорога вместе с епископом Александром, которого папа с чего-то решил отправить управлять церковью в Логге. Я бы его преосвященству не доверил свой ночной горшок, не то что епископский перстень». Кардинал нахмурился и с минуту молчал. «Да. Формально я должен наказать виновного. Но, признаюсь честно, хоть орден крови Бриана и играет с огнем, но не настолько. Мы, знаете ли, не всесильны. Лишь Спаситель велик, а дети его ничтожны и слабы. Так что сейчас я предоставляю вам право забавляться с пламенем, сын мой. Мы будем наблюдать до той поры, пока этот чужак не совершит ошибку и не превратиться в пожар. До этого времени можете играть со своей игрушкой. Просто помните, что она слишком опасна, и чего уж скрывать непонятно. Этот человек хоть и язычник, но с искусителем не имеет ничего общего. Удивлены? Вижу, что удивлены. Понимаю, что разрушаю ваши стереотипы о нас, служителях Спасителя. Молчите. Молчите, я сказал. Думаете, я не знаю, как вы относитесь к церкви и как часто бываете на службах? Лишь в праздники и тогда, когда этого требует этикет. Ни больше, ни меньше. Когда вы в последний раз были у своего исповедника, сын мой? Вот-вот. Нет, конечно же, вы верный сын Святой Матери Церкви. Здесь нет никаких сомнений. И Бордовая палата после расследования не нашла в ваших действиях никакого злого умысла. Это скорее заблуждение. Опять вы удивлены. Да, мы смотрим за нашими детьми-прихожанами. Конечно же, не за всеми. Лишь знатные фамилии достойны внимания. Это наша прямая обязанность. Наставить заблудшую овцу на путь истинный, пока не стало слишком поздно. Впрочем, не будем о сеньоре де Суоза. Как я уже говорил, Бордовая палата считает вас лишь заблудшим, но верным сыном Спасителя. Даже Мигель так думает, хотя он вас на дух не переносит. Так вот, о чем я тут так долго распространяюсь? Я рискую разрушить ваши стереотипы, но Орден Крови Бриана не так страшен, как о нем говорят. И мы не фанатики, не серые. И жестокость наша вынужденная. Мы истово служим Спасителю. Служим так, как умеем. Выжигаем ересь и спасаем мир от скверны. Я хочу сказать, что ваш человек заинтересовал орден, и совершенно честно предупреждаю, что отцы-дознаватели не спустят с него глаз. Те знания, которыми он владеет, слишком непонятны и странны для нашего мира, пускай они и малы. Воистину язычники, не имеющие веры, пошли иным путем, и церковь должна быть готова, если этот путь приведет их в объятия Искусителя. Так что помните, Бордовая палата не дремлет. Я запомню это, ваше святейшество. Спасибо. И не спускайте с него глаз. Любая игрушка может быть опасна. Даже такая послушная, как ваша. Если он нарушит законы мирские и церковные, я перестану закрывать глаза на этого человека. И брат Агиры с удовольствием придет за язычником. Я понял. Вот и чудесно. Фернан знал, что кардинал врет. Точнее, несколько недоговаривает. Была еще одна причина, по которой его высокопреосвященство не стремится отдавать приказ об аресте Абоме. И причина эта — епископ Жозе Найерра. Ибо, вне всякого сомнения, чернокожий слуга вначале попадет в подвалы монастыря Благочестия и только потом в руки Ордена Крови Бриана. А отдавать такого человека серому кардинал не хотел. Неизвестно, что смогут выудить у Абоме гарпии и как этим воспользуется его святейшество в уже начавшейся борьбе за кардинальский посох. Отдавать подобную карту в руки хитрого епископа Хосе Пабло де Станузи, конечно же, не хотел. Впрочем, пойти легким путем и попросту убить чернокожего воина кардинал почему-то тоже не спешил. Его высокопреосвященство подошел к лестнице и, подслеповато сощурившись, принялся изучать море. Фернан стоял за спиной кардинала и терпеливо ждал, когда же тот, наконец, решит заговорить о делах. Вряд ли причиной приглашения в особняк был Абоме. «Знаете, какая добродетель самая достойная?» «Вера в Спасителя», — не колеблясь ни секунды, — ответил Фернан. Кардинал выглядел разочарованным. «Вы отлично выучили урок. Только ответ неправильный. самой достойной добродетелью я склонен считать человеческое упорство и упрямство. Дайте мне руку. Поддержите старика». Кардинал оперся на руку Фернана и ступил на первую ступеньку. Василиск взял свои слова назад. Никто не носил его высокопреосвященство на закорках. Свои 86 старый гриф преодолевал весь путь от сада до моря самостоятельно. Это было удивительно и достойно уважения. Спускались молча. Кардинал дышал тяжело, с присвистом, но не останавливался. Лишь его тонкие пальцы, словно клешни краба, вцепились в руку Фернана. Клирики-телохранители шли ярдах в 10 позади. Про себя сеньор де Суоза считал ступеньки, едва заметно шевеля губами. На 120-й это заметил кардинал и, усмехнувшись, проскрипел: «Их 312. Можете поверить мне на слово, я узнаю каждую из них закрытыми глазами. Но не останавливайтесь. Идемте, идемте. Море уже близко». Пришлось продолжать путь. Наконец лестница кончилась, и они очутились на берегу. Между скалами и морем на узенькой полоске берега находилась беседка. Маленькое, аккуратное творение неизвестного, но, безусловно, талантливого архитектора. Ранее Фернан беседку не замечал. Ее можно было увидеть только отсюда, сверху вид загораживала скала. «Упорство и упрямство!» — торжественно изрек кардинал. Он порядком устал, это было видно по разом осунувшемуся лицу и хриплому дыханию. Но, несмотря на усталость, его высокопреосвященство был крайне доволен собой. «Не будь их, и я уже лет 20 не мог бы самостоятельно спускаться и подниматься по этой лестнице. А я делаю это ежедневно. Я двигаюсь, а значит, я живу. Так, кажется, говорят некоторые учителя фехтования. Именно упрямство заставило спасителя покинуть святой город Иштаку и тем самым избежать кровавой ночи. И именно упорство помогло ему преодолеть каменистую пустыню пешханства и уйти от преследователей, которых подослал к нему Искуситель». «Я всегда думал, что в пустыне спасителю помогла Мантикора». «Да, верно. А Мантикоре — чудовище возмездия, говорится в Святой Книге. Идемте в беседку. Мне здесь особенно хорошо думается. Присаживайтесь». Чуть ли не под ногами тихонько шипело море. Начинался прилив. В беседке обнаружился накрытый столик. Фрукты, вино, обычная вода в прозрачном графине. Неразлучная четверка, повинуясь жесту кардинала, остановилась в шагах в 30. «Так вы согласны со мной, что упрямство и упорство есть добродетели?» «Если смотреть на них в подобном ракурсе, то, пожалуй, да. Но разве в Святой Книге не сказано, что упрямство — это грех?» «Прямого указания на это нет». «Грех? О да, иногда упрямство — грех. Беда нынешнего поколения в том, что упрямство у него отсутствует как факт, или же его слишком много. Так много, что это становится настоящим грехом, который ведет людей к пропасти. Одни, движимые им, а еще тщеславием и жаждой власти, желают трона и получают его. Другие хотят вернуть трон, и они не менее упрямы, чем те, кто на нем восседает. В стране начинает твориться такое, что сам Искуситель ногу сломит. Альянсы благородных находятся в раздражении, точно сучки перед течкой. Сосед скоро пойдет с оружием на соседа. Кровавая плата после того, что должно случиться, покажется детским лепетом. Таргира — это один большой пороховой погреб. Сейчас, в эту минуту. И достаточно одной искры, чтобы все, сделанное мной для страны, взлетело на воздух. А я слишком многое сделал, чтобы теперь прятать голову в песок и не видеть, как Таргера топчется на пороге гражданской войны. Тоже ли? Лоски получил Тулину. Эта проклятая провинция у меня уже поперек горла стоит. Точно рыбья кость. Зеленые камешки ослепляют разум. А его величество по совету де Оливейра додумывается передать самую богатую из провинций в лапы своего заклятого родственничка. Неужели мне теперь еще и за королем присматривать? В мои-то годы. Вы знаете, что война с Андрадой должна была начаться позавчера? Нет? Так знаете, солдаты не умирают только потому, что мне пришлось приложить очень много усилий, чтобы кардинал Андрады повлиял на тамошнего королька и оттянул время катастрофы. Да-да, именно катастрофы. Ибо под шумок войны можно поменять того, кто сидит на троне. Я ясно выражаюсь. Одновременной гражданской войны и схватки с соседом Таргера не выдержит. Это будет даже хуже, чем катастрофа. Мы потеряем все. Или почти все. Что вы на меня так смотрите? Я удивлен, что вы говорите со мной об этом, ваше высокопреосвященство. Тогда удивляйтесь. Церковь хочет мира. В мутной воде войн появляется разная рыбешка, в том числе и слуги Искусителя. За примерами далеко ходить не надо. Орден Крови Бриана потом 5 лет будет вытравливать зерна ереси. Пока я жив, я не допущу войны. Гарпии. Да, вы не ослышались. Я назвал дерьмо дерьмом только и всего. Гарпии, если король додумается бросить их в бой, перевернут мир с ног на голову. Дар Спасителя никогда не использовался в войнах. Даже во время святых походов. Раскол в церкви, раскол в орденах. Мы получим еще одну войну, самую страшную. Клирик пойдет на клирика. Я лично не хотел бы войти в исторические хроники как кардинал, во время правления которого случилось нечто подобное. А серых остановить можно только одним способом. Не начинать войну с андрацами ни при каких обстоятельствах. В этом вопросе герцог моей поддержки не получит. Я против войны, что бы сеньор Лоски ни говорил. Быть может, все бы успокоилось, но проклятые андрацы и дня не могут тихо посидеть. Им словно клещ в задницу вцепился. Что ни день, новое нападение или на дозорный пост, или на Тулинскую деревушку. Да и наши солдаты не железные. Терпят, терпят. А потом рейд на территорию змеиедов устраивают. Победителей в этой войне не будет. Разве что те, кто вовремя подхватит барахлишко и уплывет в Бретонь или на Черный континент. Впрочем, я сгущаю краски. Ставлю свои старые кости на Андраду. При тех безумствах, что творятся у нас в высших военных кругах, этих странных перестановках, когда одни падают низко, а другие высоко взлетают, даже не понимая, в чем разница между кинжалом и дагой. Тьфу! Проклясть готов все тупоумные головы, имеющие наглость называться военным командованием. А еще эти смерти! Представляете, сеньор, я только недавно узнал, что у господ военачальников оказывается слабое здоровье. Мрут, как мухи, храни спаситель их души. То один отправится к спасителю, то другой. Кто-то с дуру заболел кинжалом под лопаткой, кто-то разума лишился, и его потянуло на крышу. Завтра очередная похоронная месса. И ведь как интересно и не вовремя. Перед самой войной мы остались без двух талантливых командиров, к тому же еще и верных королю. Вы подозреваете? Я всех подозреваю. Даже вас. Что до любезного герцога, то его подозревают все, кроме его величества. Но подозревать — это не значит доказать. А у меня ни одного самого паршивого доказательства. А у герцога сила, власть и деньги. И немалые. Голыми руками его не возьмешь. Он сидит в своей лоси, обложившись войсками, словно больной малярией подушками. Ведь вы все еще ведете расследование смерти де Турисано. Вновь неожиданная смена темы. Да. И как успехи? Пока что плохо. Так я и думал. Вы не ведете это дело. Дело ведет вас. Вы в глухой обороне и постоянно пропускаете уколы, или же... Можете обижаться сколько угодно, но вы словно щепка в бурном потоке дерьма. Несетесь от события к событию. Пытаетесь уцепиться за берег, но обстоятельства играют с вами. И вряд ли вам удастся достигнуть хоть чего-то. Вы не ищете, ибо не знаете, что искать. Вы ждете, а ожидание сейчас смерти подобно. Можно и захлебнуться. Тот сутулый человек, что напал на меня. Как же! Наслышан. Только вы опять не смогли выбраться на берег. Еретик мертв. Как? Как? Кардинал кисло скривил губы. Серые нашли его. Повезло, наверное. Пытались скрутить, но он так просто не дался. Ну, они и приложили слишком много усердия. Тупицы! Мокрого места от него не оставили. Во всяком случае, так мне сказал Жозе Наяра. Фернан разочарованно поджал губы. Вот и еще одна зацепка канула в лету. Ваше Высокопреосвященство. А тот рисунок, что был на стене кабинета сеньора де Турисано. Знак Мантикоры. Ну и что? Рисунок как рисунок. У меня нет никаких мыслей на этот счет. Какой-нибудь блаженный нарисовал, а вы бегаете по кругу, ищете несуществующую Мантикору. Я не зря вас сюда привел, сын мой. Здесь хорошо разговаривать. В моем доме, как это ни банально звучит, даже у стен имеются уши. А тут тишина и покой, да и море рядом. Знаете, почему вы сегодня здесь? Нет. Где бумаги? Взгляд кардинала стал пронзительным. И не говорите мне, что не понимаете, о чем идет речь. Фернан, стараясь сохранить каменное выражение лица, посмотрел прямо в глаза кардиналу. Я не знаю, где бумаги, ваше Высокопреосвященство. Жаль. Старый гриф как-то сразу сдал, откинулся на спинку кресла. Жаль. Я разочарован. Что вам известно? Ничего. Я подозреваю, точнее догадываюсь, что это как-то связано со смертью графа. Это связано напрямую. Откуда вы узнали о документах? Мой прежний слуга слышал разговор епископа Делеру и епископа Наяры. Фернан не склонен был врать. Неизвестно, что уже знал кардинал. «Тупицы!» — зло бросил старик и стал смотреть на волны. «Вы знаете, что было в документах?» «Нет». «И не догадываетесь?» «Нет». Кардинал кивнул, а Фернан стал надеяться, что у него появился шанс выйти из особняка старого грифа живым и здоровым. «У вас есть предположение о том, что мы ищем?» «Нет». «Вы говорили кому-нибудь о бумагах?» Здесь Фернан ответил не сразу, и епископ усмехнулся. Перефразирую свой вопрос. Кроме де Брагары, вы кому-нибудь еще о документах рассказывали? Нет, соврал Фернан. Он не собирался подставлять Рину. Его Высокопреосвященство никак не прореагировал на эту ложь. То ли не заметил, то ли не придал значения. Вы знаете, каким образом они попали к маршалу? Я могу лишь предполагать. Полковник де Каэро говорил о кладе, найденном в разобранной церквушке, что под копой. «Все верно, можете дальше не продолжать. Вижу, что я не ошибся. Как я уже говорил, вы не зря сюда приглашены, сын мой. То, что я вам сейчас расскажу, должно остаться в тайне. Не буду угрожать, вы умный человек. Так что, думаю, понимаете, что случится, если ваш язык окажется длиннее разума, и дела церкви станут достоянием общественности». «Быть может, тогда не стоит посвящать меня в тайны церкви?» Ферна набросила в холодный пот. У него не было никакого желания становиться поверенным в делах клириков. Подобные знания были чреваты большими неприятностями. «Стоит!» — сощурился старый гриф. Вы уже и так влезли в наши тайны по уши, так что поздно отбрыкиваться. К тому же вы никогда не задумывались о том, что даже Святой Матери Церкви требуется помощь. Мы не всесильны, к сожалению. Я не знаю, кто и почему убил графа, но у него были бумаги, принадлежащие церкви, и они пропали. То ли их взял убийца, то ли маршал так хорошо спрятал, что даже орден не смог отыскать. Церкви нужны эти документы, сын мой. И я прошу помочь найти пропажу. Боюсь, что я вряд ли смогу быть полезен. Да, шанс небольшой. Но если вы вдруг выгребете из того потока, куда вас занесло, и найдете убийцу графа, то могут найтись и бумаги. Просто не забудьте спросить о них у этого человека. И если документы окажутся у вас, передать их или мне, или Мигелю. Это ведь не так сложно, правда? Вы можете мне рассказать, что это за бумаги? Это записи святого Августа, 3-й век от пришествия Спасителя. Кардинал заговорил без всякой охоты. Святой, в свою очередь, скопировал документы из дневников великомученика Себастьяна, который, как вам должно быть известно, был одним из подвижников Спасителя и записывал за ним заветы для святой книги. В 3-м веке дневники были уничтожены пожаром. Церковь считала, что знание в них записанное пропало навсегда, так как дневники было не разрешено копировать, знаете ли. Впрочем, не буду говорить о причине, по которой папа запретил это делать. Святой Августа нарушил приказ. Спаситель ему в этом судья. Как оказалось, он успел сделать копию отдельных страниц дневника Себастьяна и спрятал их в одной из церквей вместе с некоторыми святыми предметами. И эти бумаги пролежали в тайнике больше 1000 лет. Над ними даже время оказалось невластно. Последние слова кардинал произнес с явным разочарованием. Никто не знал о существовании документов до той поры, пока разбирающие церковь не нашли клад. Маршал, я никогда не любил этого человека. Бумаги попали к нему в руки. Все остальное вы знаете. А как вы узнали, что эти документы у сеньора де Турисано? Кардинал скривился. Он сообщил о найденных бумагах Жозе Наяре. Почему ему, а не епископу из Карины, не знаю. Его святейшество пришел ко мне, но, как оказалось, поздно. Граф был мертв, а документы исчезли. Это было несколько странно. Фернан после разговора с полковником де Каэро знал, что клад был найден не за день до смерти графа, а гораздо раньше. Выходит, сеньор де Турисано не сразу решил сообщать клирикам о находке. Боялся? Или же искал свою выгоду? Как я узнаю эти документы? Думаю, они очень старые и написаны на староиронийском. Это все, что мы знаем. Не могу предположить, зачем кому-то, кроме церкви, они могли понадобиться. Что было в бумагах? Кардинал смерил Фернана тяжелым взглядом. Об этом вам знать не следует. Это дело церкви. Просто помните, что они для нас святая реликвия, и мы очень хотим ее вернуть. У меня есть предположение, у кого могут быть документы, решился Фернан. Едва заметное движение бровью. Вы слышали о Леоноре, ваше высокопреосвященство? Да, о ней многие слышали. Причем тут андратский шпион, которого ваше ведомство никак не может поймать. Граф де Брагара считает, что маршала убила она, когда тот слишком близко подошел к разгадке личности Леоноры. Если это так, то бумаги могут быть у нее. Вполне возможно. Вполне возможно. Задумчиво протянул кардинал. Вы ведь ищете ее? У нас есть информация о том, где может появиться Леонора в ближайшее время. Еще одна маленькая ложь. «Это хорошо!» Кардинал в задумчивости барабанил пальцами по столу. «Я бы не хотел, чтобы бумаги, если, конечно, они у нее, оказались в Андраде. Фернан решился рискнуть. Наши осведомители сообщают, что Леонора может обладать некоторыми... Я подозревал, что у нее есть дар от Искусителя, спокойно заявил кардинал. Сеньор де Соза выругался про себя. Вне всякого сомнения, клирик и раньше знал о том, что Леонора непростой шпион. Полковник де Каэро и тут был прав. Найдите Леонору, капитан, и орден крови Бриана с благословения Спасителя поможет вам поймать ее. Как только у вас появится информация, приходите сюда. Я скажу, чтобы вас пропустили ко мне в любое время дня и ночи. Вот, пожалуй, и все. Вы можете идти, сын мой. Всего доброго. Прощайте, ваше высокопреосвященство. Фернан поцеловал перстень кардинала, услышал от него «Иди и не греши, чадо!» и вышел из беседки. Но не успел сеньор де Соза сделать и пяти шагов, как Хосе Пабло де Станузи окликнул его. «Сын мой!» «Да, ваше высокопреосвященство». Сейчас в глазах кардинала не было ехидной насмешки. Холодный взгляд, готовый к броску змеи. «Найдите записки святого Августа, и в лице церкви вы обретете верного друга. И заклинаю вас именем Спасителя. Не читайте этих бумаг, иначе даже я не смогу воспрепятствовать вашей отправке в казематы монастыря благочестия. Я достаточно ясно выражаюсь». «Да, ваше высокопреосвященство». «Ступай, сын мой. У тебя много дел», — сказал кардинал напоследок и отвернулся, казалось бы, разом потеряв к Фернану всякий интерес.